магия пространства работает на вас. В юности я часто ездил на Байкал. Родственники живут в Ангарске, и я с удовольствием проводил у них в гостях несколько дней. Когда стоял на берегу Байкала, появлялось ощущение, что в меня буквально вливается магия этого места. Само пространство наполняло силой. Я до сих пор люблю сидеть на берегу реки или озера. Большая водная гладь заряжает меня энергией. Точно так же на меня действует и лес. Скорее всего, это передалось от родителей. Когда приезжаю к ним, мы все вместе идем гулять на берег реки по лесу. Зачем сидеть дома в выходные, если можно провести время на природе? Среди деревьев рождаются разговоры совсем другого уровня, не похожие на повседневную досужую болтовню. Еще один способ достичь гармонии — пойти в поход. От походников часто можно услышать фразу вроде «съезди на Алтай, разберись в себе». Это и правда так работает. Что вас больше привлекает – путешествия по равнине или приключения в горах? Пробуйте разные маршруты, выбирайте по себе. Нет ничего предосудительного в том, что далеко не каждое место вам подойдет. Как-то я ехал на машине через пустыню в Казахстане, и мне стало жутковато. Пространство песков казалось бескрайним, некуда было спрятаться. Да, энергия пустыни колоссальна и необъятна, но не совсем моя. Также мне сложно разделить восторг спелеологов, чувствующих себя в пещерах как дома. Но я прекрасно понимаю, зачем они туда стремятся. Моя стихия — лес. Впрочем, в общении даже с близким по духу пространством есть свои нюансы. Например, лес в темное время суток меня отталкивает. Но я знаком с девушкой, которая подпитывается от него именно поздним вечером или ночью. Кому-то полезна и такая энергия на любителя. Недаром про места силы написано столько книг. Это действительно могучий ресурс, которым всегда доступен. Можно не верить в магию, но сложно отрицать воздействие пространства на каждого из нас. Если нет возможности временно затеряться среди деревьев, песков или гор, можно найти свои места и в городской среде. Мне нравятся стеклянные высотные здания, например, Международный деловой центр Москва-Сити в российской столице. Никогда не был в Нью-Йорке, Сиднее или Париже, но эти города вдохновляют. Пожалуй, я бы предпочел поездки туда, даже прогулкам на природе. Так притягивают места силы. Пропитаться энергетикой города мне помогает езда за рулем. Так я погружаюсь в потоковое состояние. И потом даже не помню самого пути. Скажем, дорога в родной Реж из Екатеринбурга занимает час. А я пролетаю ее, не замечая. Потом могу вспомнить, что вел автомобиль, пристроившись за каким-то грузовиком, и вошел в режим автопилота. В таком состоянии приятно предаваться размышлениям и просто быть в потоке. Это время часто дарит важные озарения.